Входит Исмена. Исмена. Отец, сестра, два имени равно желанных мне. Я еле вас сыскала, и вот мешают слезы видеть вас. Дочь, это ты, родной, как ты несчастен, приехала. Не без труда, отец. Коснись меня. Обоих я касаюсь. О, дети, сестры! Горестная жизнь. Чья? Наша жизнь. И я несчастна с вами. Зачем ты здесь? В заботах о тебе. Соскучилась? И вести принесла. Со мною раб, оставшийся мне верным. А братья где? Что делают? Бог весть, но между ними страшное творится. О, как они обычаем Египта и нравом уподобились и жизнью! Мужчины там все по домам сидят и ткани ткут, а женщины из дома уходят пропитание добывать. Вот так и вы. Кому трудиться надо, как девушки сидят в своих домах, а вам за них приходится страдать со мною, несчастливцем. Указывая на Антигону. Вот она, едва из детства вышла и окрепла, со мной злосчастным бродит по дорогам, все старца водит, по лесам глухим бредет со мной голодная, босая, и ливень терпит, и палящий зной, и не мечтает о домашнем крове с одной заботой пропитать отца.